Карсон Маккалларс родилась 19 февраля 1917 года. Умерла 29 сентября 1967 года. Национальность. Американка. Знак зодиака. Водолей. Главные произведения. Сердце, одинокий охотник. Отражение в зеленом глазу. Участница свадьбы. Современники и соперники. Флэннери О'Коннор. Юдора Уэлти. Харпер Ли. Литературный стиль. Странное жизнеописание чудаковатых южан, болезненно вплетенные в текучую лиричную прозу. Мудрые слова. Ничто так не напоминает о том, что человеческое бытие – сплошная импровизация, как неоконченная песня или старая адресная книга. Лучший способ затеять потасовку на встрече американского клуба любителей чтения – это встать и спросить, кто что думает о творчестве Карсон Маккалларс. Эту писательницу либо любят, либо ненавидят. Среди ее сторонников Грэм Грин, который ставил Маккалларс выше Уильяма Фолкнера и хвалил за оригинальную поэтическую чувствительность. Ее друг Теннесси Уильямс, назвавший Маккалларс гением. И Гор Видал, который отзывался о ее легкой и прозрачной прозе, как об одном из немногих достойных достижений нашей второсортной культуры. А в лагере противников Артур Миллер, он называл Маккалларс незначительным автором. Ее коллега, тоже писавшая в стиле южная готика, Флэннери О'Коннор. Ей активно не нравились работы Маккалларс. И влиятельный кинокритик Стэнли Кауфман, который охарактеризовал Маккалларс как испанский мох, свисающий с дерева американской литературы. Хотя жизнь Карсон Маккалларс была короткой, а литературное наследие относительно небольшим, эта талантливая бисексуалка из Коламбуса, штат Джорджия, не осталась незамеченной. Урожденная Лала Карсон Смит, а впоследствии Карсон Маккалларс, была буквально рождена для литературной славы. Спросите у ее матери, если не верите. Маргарита Уотерс Смит, внучка героя Гражданской войны, рассказывала всем и каждому на то, что ее нерожденный ребенок достигнет огромных высот в искусстве, указывают особые мистические знаки. К сожалению, эти таинственные оракулы ошиблись с полом ребенка, поэтому Маргарите пришлось отказаться от выбранного заранее имени Энрике Карузо и назвать дочку Лалой в честь своей бабки. С маленькой Лалой носились, как с писаной торбой. Мать была убеждена, что призвание дочки – музыка, и хвасталась друзьям, будь то малышка может плакать в определенной тональности. С самого раннего детства Лалу усаживали за пианино. По мнению матери, это должно было пробудить скрывавшуюся в ней гениальность. В 17 лет Карсон отправилась в Нью-Йорк учиться музыке в престижной школе Джулиард. В ее бумажнике лежали деньги на обучение. Чтобы собрать нужную сумму, пришлось продать фамильное кольцо. То ли случайно, то ли потому, что Карсон не испытывала тяги к выбранному матерью занятию, она потеряла бумажник в метро, и ее музыкальная карьера кончилась, не успев начаться. Вместо музыки Маккалларс записалась на курсы писательского мастерства. Чтобы оплатить обучение, она бралась за разные работы, но нигде не задерживалась подолгу. «Меня всегда увольняли», — рассказывала Маккалларс позднее в интервью. «Мой послужной список в этом смысле идеален. Я никогда в жизни не уходила с работы по собственному желанию». В 1937 году она вышла замуж за Ривза Маккалларса, такого же плохо приспособленного к жизни человека, который, как и она, мечтал о признании и заводил любовников обоих полов. Они плохо подходили друг к другу. Ривз по своим писательским способностям и в подметке не годился Карсон, но жаждал успеха так же, как и она. Брак продлился всего 3 года, а в 1940 году по приглашению своего друга Джорджа Дэвиса, бывшего редактора журнала «Харперс Базар», Маккалларс переехала в одну из бруклинских развалюх, где в те годы обитала богемная коммуна. Среди ее соседей были поэты Оден, Луис Макнис и блистательная стриптизерша Джипси Роуз Ли, с которой Карсон делила 3-й этаж. Дом посещали вереницы эксцентричных и знаменитых гостей, от Пола и Джейн Боулс до Леонардо Бернстайна и Сальвадора Дали. Атмосфера творчества и вольнодумства подействовала на Карсон оживляюще, и, оправившись от развала неудачного брака, Маккалларс принялась за работу над участницей свадьбы и балладой о невеселом кабачке. Кроме того, у нее возникло некое странное подобие романа с Оденом, претенциозным брюзгой, который был на 10 лет ее старше. хоть они и не могли выносить акцент друг друга. Маккалрос произносила его имя как Уинстон вместо Уистон. Между ними зародились отношения по принципу учителя и ученица. Одан был гомосексуалистом. Его не задевали судорожные попытки Маккалрос наладить личную жизнь, которые заключались по большей части в заигрывании с недостижимыми женщинами. «Я родилась мужчиной», — говорила она. Материнское пророчество все же отчасти сбылось. В 45-м году, уже добившись мировой известности, Карсон снова вышла замуж за своего бывшего мужа Ривза. Однако, если он за это время и изменился, то только к худшему. Воображение Ривза захватывала навязчивая идея, что им с женой следует вместе покончить с собой. Когда пришедшая в ужас Карсон отказалась, Ривз смирился и в 53-м отошел в мир иной без нее, поселившись в парижском отеле и приняв смертельную дозу барбитуратов. Еще более тяжелым ударом для Карсон 2 года спустя стала смерть ее матери, слепо обожавшей дочь. Лишившись эмоциональной поддержки, Маккалрос погрузилась в глубокую депрессию, из которой так до конца и не выкарабкалась. После нескольких инсультов ее наполовину парализовало. А в 62-м году у Маккалрос обнаружили рак груди. Операции на руке, ноге, бедре и пальцах сильно ограничили возможность заниматься литературным трудом. Под конец жизни Маккалрос могла печатать только одной рукой и писала не больше 1 страницы в день. Очередной инсульт стал для нее фатальным. Маккалрос на 47 дней впала в кому и 29 сентября 67-го года умерла. Карсон и графиня. Маккалрос была увлечена русской литературой, в частности, творчеством таких писателей, как Чехов, Достоевский, Тургенев и Толстой. Она также имела обыкновение сталкиваться с их родственниками в общественном транспорте. Однажды они с матерью ехали по улице Нью-Йорка в автобусе. У них незаметно завязался разговор с царственной на вид русской дамой. Мамаша Маккалрос, не переставая, зудела о литературных успехах своей дочурки. В ответ собеседница заметила, что ее отец тоже был писателем. Что это была за дама? Графиня Толстая. Вперед, Мерлин! Вперед, Бликсон! Одной из самых известных вечеринок в истории литературы, куда наверняка хотели бы перенестись на машине времени все современные литературоведы, было празднество, на которое Маккалрос пригласила Мерлин Монро, ее мужа Артура Миллера и баронессу Карен Бликсон Финики. Бликсон, недавно побывавшая в Соединенных Штатах и выступавшая перед Американской Академией Искусств и Литературы, горела желанием познакомиться с сексапильной звездой фильма «В джазе только девушки», у которой в годы литературной славы завязалось множество знакомств со звездами, 5 февраля 1959 года осуществила мечту приятельницы. Эти четверо представляли собой весьма пеструю компанию. Эрудитый очкарик Миллер недавно закончил очередную пьесу, и пока не начал другую, он еще отходил от недавней судебной тяжбы с федеральным правительством, вызванной его отказом появиться перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Мэрилин Монро, вышедшая за него замуж за 2 года до этого, находилась на пике славы и уже проявляла первые признаки расстройства психики, которое 3 годами позже привело к смерти. Она явилась в черном облегающем платье, выгодно подчеркивавшем ее роскошный бюст. Маккалрос, как обычно, и физически, и в смысле душевного состояния, представляла собой развалину. После серии инсультов левая половина ее тела была парализована. Карен Бликсон, которой на тот момент стукнуло 74, была самой старшей среди присутствующих и находилась во многих отношениях в самой худшей форме. Со времен расцвета Бликсон минул уже не 10 лет, ее здоровье подточили сифилис и анорексия. Карен весила не больше 40 килограммов, курила 1 сигарету за другой и глотала амфетамины как конфеты. Когда гостей пригласили к столу, Бликсон заказала чуть ли не единственные продукты, которые она употребляла – устрицы и шампанское. Ошеломленный Миллер спросил, какой доктор прописал ей столь странную диету. Бликсон смерила его испепеляющим взглядом. «Доктор?» — переспросила она. «Доктора в ужасе, но я люблю шампанское и устрицы тоже люблю, они мне на пользу». На этом разговор о диетах закончился. Для справки, несколькими днями позже баронесса Бликсон была срочно госпитализирована с тяжелой формой истощения. Поразительно, но эти 3 женщины, кажется, неплохо поладили. Возможно, их связывали общие проблемы. Бликсон была так очарована красотой Мэрилин, ее жизненной силой и невинно наивным видом, что сравнила ее с маленьким львенком, каких она видела в Африке. Маккаллар же считала эту вечеринку самой лучшей из всех, какие она когда-либо давала. Однако слухи, что под конец вечера три дамы вместе танцевали на мраморном столе, оказались беспочвенными, во всяком случае, если верить Артуру Миллеру. «На золотом глазу». Среди поклонников Карсон Маккаллерс был и Янг Флеминг, создатель Джеймса Бонда. Автор шпионских историй был настолько покорен ее романом «Отражение в золотом глазу», что в ее честь назвал свою виллу на Ямайке «Золотым глазом». Невыносимая белость бытия. Под конец жизни у Маккаллерс развивалась маниакальная привязанность к белому цвету. Уверовав в то, что она мистически связана с духом Эмили Диккенсон, Маккаллер стала одеваться во все белое и настоятельно советовала друзьям покрасить свои комнаты белой краской. Она и интервью давала, облачившись только в белую ночную сорочку и теннисные туфли.